196. Июнь 6. Ибо все заключено в человеке. Все энергии космоса, все аппараты, все возможности беспредельного развития духа, все возможности беспредельности. Его настоящие чувства, зрение, слух и так далее — лишь прообразы будущих чувств космического порядка. Его энергии — лишь зачатки, лишь первичная ступень овладения огненными энергиями Вселенной. Такая дается ему возможность в процессе эволюции приобрести власть и умение управлять ими и овладеть. Есть изречение: «Я червь, я раб, я царь, я Бог». Истинно говорю вам, вы боги. Велико назначение человека, и нашедший путь в беспредельность постигает его. И тогда каждый приближается, и сокровище камня растет. И тогда мир мой в днях моих, в днях ваших утверждается мощно. Полноте слияния сознания со мною предел не положен. Разрушьте же стены тюрьмы личного малого мира, в который заключено сознание ваше, иначе не выйти на пространственный простор. Великому времени ступени полагаем в незримом и зримом мирах. Над настоящим — будущее, над зримым — надземное, над приходящим — вечное. Так утверждает звездный свой путь человек в беспредельность. Так связь куется миров на соединениях, так утверждает мощь свою на земле человек, так строится мост в будущем. В нем все, что дерзает утвердить смелая и устремленная мысль. Строители жизни, дерзайте, ибо все достижимо. Космос не ставит пределы и границ достижениям человека. Открыто все и доступно, но огненным духом учитесь дерзать. Я с теми, кто старого мира за пруды для духа разрушив, вперед устремлен беспредельно. Им помощь моя, им новых энергий могучая сила и сил лучей.